Послесловие о втором. А вот и монстр. Всем привет, я Суэбаси Кэн. Это моя первая публикация в Фуджиме Фантазия Бунка. Возможно, некоторые уже слышали обо мне. У меня есть две серии, напечатанные в HJ Бунка. И я уже 5 лет работаю писателем. Рад знакомству. В этот раз история развернулась в альтернативном фэнтезийном мире. Действия моих предыдущих произведений происходили в нашем мире. Так что я впервые использовал подобную концепцию. Это не история о воюющих странах, или спасении принцессы от рук злобного короля демонов. Если спросите, я бы описал его как рассказ о тех, кто путешествует по темной пещере. По правде говоря, мне по душе подобные истории. Существует такой жанр компьютерных игр, как донжон-кроллеры. Я любил такие игры в юности. Тогда не было такой удобной вещи, как автоматическое составление карты. Нет, приходилось брать карандаш, линейку и бумагу, чтобы сделать собственную карту. Я всегда находил такие вещи страшно увлекательным занятием. Удовлетворение, которое переполняло меня при заполнении каждого уголка карты, нельзя передать словами. Так или иначе, я начал задумываться, когда авантюристы не участвовали в рейдах, чем именно они занимались? Какая жизнь была у горожан, которые не являлись искателями приключений? Мои мысли и мечты с тех времен воплотились в истории, которую вы только что прочитали. Возможно, мое воображение и творческие способности как автора пробудились в те дни, когда я путешествовал по 8-битным лабиринтам. И, наконец, моя благодарность. Я признателен сотрудникам Фуджиме Фантазия Бунка, редакторскому отделу, моему иллюстратору H2SO4, дизайнерам, полиграфистам, логистам, персоналу магазинов, всем тем, кто участвовал в распространении этой книги. Позвольте мне выразить мою искреннюю и сердечную благодарность. Ну ладно, до новых встреч. Март 2013-го. Суэбаси Кэн. Читал Сталк.